Берлюковская Николаевская пустынь. В 40 верстах от Москвы по Стромынской дороге на высоком берегу Вори, основана митрополитом Платоном в 1777 году на месте бывшего здесь некогда погоста, основанного в смутное время самозванцем схиеромонахом Варлаамом. При нем построена была каменная церковь во имя святого Николая Чудотворца, возле которой под видом отшельников поселились мало-помалу и крестьяне с предводителем своим Бирюком или Берлюком, отчего и место получило название Берлюковского монастырища. В 1829 году между древними иконами монастыря чудесно найден здесь образ Спасителя, продаваемого и лобызаемого Иудою Искариотским. Происшедшее от него исцеление начали привлекать сюда богомольцев, и монастырь стал обогащаться значительными вкладами. Теперь в пустыне четыре церкви. А. Соборная, во имя явленной иконы Спасителя, сооруженная в 1838 году. Вторая. Соборная ж теплая, во имя Святой Троицы с пределами святого Николая Чудотворца и мученика Мины, построенные в недавнее время. Третья. Святого Василия Великого над вратами. И четвертое, во имя Казанской Божией Матери, деревянное древнего построения, находящееся в лесу близ обители. Более всего, обитель обязана своим цветущим состоянием строителю Венедикту. Пустынь, собственно, устроена при пособии митрополита Платона и иеромонахом Иоасафом с братом Николаем.